Мы уносим с собой как бы дистиллят всего того, что впитали в себя при жизни. Чем больше мы постигаем, и чем больше мы постигаем добро, тем богаче становимся, отправляясь в высшую реальность. Те же, кто стремился в этой жизни только к наживе ради собственного возвышения, превращаются в ничто, лишившись всех своих денег. Возможно, вы обладаете властью, тогда используйте эту власть для оказания помощи другим, ибо ваша власть дана вам лишь на время, чтобы увидеть, как вы воспользуетесь ею, не станете ли злоупотреблять. Вожди миллионных масс народа, руководители целых стран сами не всегда бывают хорошими людьми. Это просто люди, которым предоставлены определенные возможности для усвоения определенных уроков. Не будем также забывать, что все мы здесь подобны актерам на сцене, которые надевают приличествующий случаю костюм, и точно так же мы берем в руки соответствующий театральный реквизит, дающий нам возможность прожить свою роль, вернее свой жизненный удел. Помните также о том, что сегодняшний принц завтра окажется нищим, а сегодняшний ренищий – это завтрашний принц. Каким бы богатым, каким бы могущественным ни был человек в минувших жизнях, в свою последнюю жизнь в этом круге существований он приходит к невзгодам, нищете, всевозможным лишениям и непониманию. Все это потому, что человек приходит в мир доделывать неоконченное дело и расплачиваться со всеми старыми долгами. Это очень похоже на человека, который переезжает в новый дом, но прежде должен расчистить все уголки, все подвалы и чуланы своего старого обиталища. Но поговорим еще немного о жертве. Авраам, и Моисей и же с ними, многие миллионы других людей совершали жертвоприношение. Знаете ли вы, что означает жертва? Подумайте о святом причастии. Каков его смысл? Разумеется, жертва. Только посредством жертвы можно заручиться помощью высших сил. Но ради этой жертвы вы сами должны в чем-то себе отказать в пользу другого человека, чтобы тем самым могла быть оказана помощь ближнему. Жертва может потребовать, чтобы вы отреклись от чего-то очень для вас дорогого, что может облагодетельствовать многих других людей, либо помочь кому-то, кто не так богат, как вы. Вы христианин. Если да, то вспомните слово Библии: «Большее благо в том, чтобы давать, чем получать». Отдать означает открыть мощные источники нашей способности творить добро. Этим открываются врата, через которые мы сможем обрести желаемые. Бесполезно было бы давать лишь ради того, чтобы прослыть святым, благочестивым человеком. Бесполезно добиваться, чтобы газеты на весь свет раструбили о ваших благотворительных пожертвованиях, ибо это уже не даяние, это торговля. Своими пожертвованиями вы покупаете известность. Подумаем же о том, что пока мы не отдадим того, что требует определенной утраты, самоотречения и жертвы, мы не сможем получить ничего, что стоило бы иметь. А потому, разве даяние не стоит того? Вопрос, утверждается, что люди обременены многими пороками, которые препятствуют их продвижению по пути к вершинам. Какого главного из них? Ответ: хорошо, давайте рассмотрим некоторые из этих пороков. Не сомневаюсь, что все вы можете взглянуть на них с научным беспристрастием, ибо все вы, читающие эти строки, находитесь на пути искоренения этих пороков, если уже этого не добились. Недостатки следует рассматривать так же, как достоинства. В конце концов, докторы ведь тоже изучают мертвые тела и рассекают их, чтобы обрести познание и опыт, исследуя обнаруженные в них болезни и изъяны. Одним из наихудших пороков является злословие. Злословие наносит душе тяжкий вред, но не душе и разуму жертвы, а душе того, кто его порождает и распространяет. Люди любят злословить, люди просто обожают говорить вещи, буквально испепеляющие доброе имя человека, а если во всем этом нет и тени правды, то им от этого только лучше. Да он ничуть не лучше меня. Почему это все должно сходить ему с рук, не может быть, чтобы он совсем был без греха? Общеизвестно, что в некоторых странах на человека можно подать в суд за клевету не тогда, когда он лжет, а лишь тогда, когда он повторяет правду. Итак, люди любят злословить, любят совершать словесные нападки на тех, кого не осмеливаются атаковать физически. Злословие, лживые слухи наносят вероломный и разрушительный удар по вашей же собственной душе, ибо повторяя досужую болтовню и сочиняя лживые слухи, человек причиняет непоправимый вред собственным электрическим зарядам, а это равносильно принятию яда, убивающего душу. Лжесвидетельство и вероломство – вот еще один порок, причиняющий гораздо больше вреда самому лжесвидетелю, чем его жертве. До людей доносятся обрывки слухов, каких-то скандальных разоблачений, но этого и мало, поскольку в них недостаточно грязи. А потому к услышанному добавляется своя малая талика, чтобы дело выглядело еще хуже, и в таком виде, уже как достоверный факт, передается другому человеку, который тоже присочиняет что-нибудь свое. И этим душе сочинителей тоже причиняется непоправимый вред. Очень часто причиной порождения слухов является зависть, еще один тяжкий порок. Некто просто не выносит вида другого человека, один смертельно завидует воображаемым успехам другого, и вот он из кожи вон лезет, чтобы всячески принизить этого другого, начинает нашептывать о нем всевозможные гадости либо травит его сомнительными похвалами. Известно ведь, как тяжко можно оскорбить человека словами. Ну, я думаю, он сделал все, что мог, по крайней мере в этом надо отдать ему должное.